Чем больше его пытали, тем больше он выдумывал подробности о своих преступных деяниях. Он будто бы подписал своей кровью пакт с дьяволом, украл гостью, навел порчу на винограднике своих соседей и тому подобное. Когда пытки прекратились, Бергер отказался от своих показаний. Его вздернули на дыбу и заставили вновь их подтвердить. От обвинений в ведовстве и пыток не спасались и дети. В 1628 году в Вюрцбурге были казнены